чего ты взяла? У меня предчувствие. Оно меня еще никогда не подводило. Помнишь, как в прошлое воскресенье? Сначала глухо было. Думала, даже за место не сможем заплатить. А потом, как поперли, целая очередь выстроилась. Мы на радостях всю ночь в ресторане гуляли. В прошлое воскресенье нам Валентиновна помогла. Она по купашкам так мозги запудрит, что они последние деньги скинут и домой пешком пойдут, — засмеялась я. «Вот и сегодня Валентиновна должна прийти», — сказала Маринка и достала журнал с кроссвордом. «Что-то девчонки, напротив, уже неделю не выходят. Так долго за товаром не ездят. Не знаешь, что там случилось?» Маринка посмотрела на меня удивленным взглядом и пожала плечами. «Ты что, и в самом деле ничего не знаешь?» «Нет». «А что я должна знать?» «Ну ты даешь!» «Про это уже весь базар говорит». Поехали они в Польшу и попали в довольно скверную историю. «Деньги отобрали?» Недослушав, спросила я. И подумала о том, что в наше страшное время за товаром ездить становится все тяжелее и тяжелее. Бандиты совсем распустились. Так и шерстят по автобусам. Управы на них нет. Хорошо, если только таксу взимают за право ехать дальше. Но чаще всего эти гады отбирают купленный товар и перегружают его в свой транспорт, не забыв прихватить последние деньги. «Да уж, поработали по полной программе», — тяжело вздохнула Маринка. «И еще при всем этом изнасиловали». «Как?» — выпучила я глаза. «А вот так! Ты что, не знаешь этих бритоголовых подонков с толстыми цепями и массивными печатками на коротких пальцах? Наши или поляки? Конечно, наши. Поляки до такого не додумались бы. За границей бандитов развелось, как собак нерезанных. Кто визу гостевую прикупил, кто гражданство заделал? Челноков до нитки обдирают, твари проклятые. Русские за границей должны друг другу помогать, а эти отморозки своих же грабят. Девчонки по базару ходили, товар выбирали. Сама знаешь, как только наш автобус к базару паркуется, поляки цены заряжают по максимуму. Вот девчонки и решили поехать за город. Там народу нет, да и стоит все вдвое дешевле. По дороге их наши бандиты и вычислили. Затащили в какой-то подвал, оттрахали. Хорошо, что хоть живыми отпустили, а то ведь могли убить и все. Кошмар какой! А они в полицию не стали заявлять? Лор, что ты несешь? Ты сама тысячу раз челночила. У тебя не раз и деньги отбирали, и товар. Ты кому-нибудь заявляла? Нет. Потому что ты языка не знаешь. А если бы заявила, то тебя бы из-под земли достали и расквитались с тобой сполна. Они же не люди. Да и схвачено у них все. Полицейским деньги платят, чтобы те закрывали глаза на их шалости. А в России тоже никому ничего не докажешь. Тем более, что профессия челнока нынче не в почете. Люди рисковать не любят, греют задницы на своих производствах и с подозрением смотрят на тех, кто деньги своим горбом с риском зарабатывает. Девчонки замужние. Им лишний скандал не нужен.